Я обиделся. Она перешла грань. Или, возможно, я так напился, что грани не видел. Я наорал на нее. Она невыносимая. У нее в голове ничего нет, кроме желания во всем меня ограничивать, мешать мне, держать меня у ноги на коротком поводке. «Это ненормально!» — кричал я. «Ты ненормальная! Больная! Все! Я от тебя ухожу! Больше ты меня не увидишь!» Я, шатаясь, побрел прочь. Она побежала за мной. «Ты пьян!» — говорила она. «Успокойся! Мы завтра обо всем поговорим! Ты не можешь ходить по городу в таком виде!» «Я не могу!» «Да какого хера?» — сказал я и оттолкнул ее руку. Мы дошли до крохотного зеленого пятачка между ее улицей и следующей. «Я не желаю больше тебя видеть!» — крикнул я, перешел на другую сторону и двинул вниз, в сторону метро Синкенсдам. Линда остановилась у своего дома и окликнула меня. Я не обернулся. Кипя от бешенства, прошел через Сёдер и Гамластан, держа курс на центральный вокзал. План был прост — сесть в поезд до Осло, уехать и никогда не возвращаться в этот сраный город. Никогда. Ноги моей здесь больше не будет. Подморозило. Шел снег. Но меня грела ярость. На вокзале оказалось, что я с трудом различаю буквы, поскольку часть концентрации уходила на то, чтобы не упасть. Я надолго завис, но все же выяснил, поезд идет в 9 утра. Было 4 часа ночи. Чем занять время? Я нашел скамейку в глухом углу и лег спать. Последняя моя мысль перед сном была, что поутру важно не метаться, а хладнокровно держаться принятого решения. Больше никакого Стокгольма, даже на трезвую голову. Охранник потряс меня за плечо, я открыл глаза. «Здесь спать нельзя», — сказал он. «Я жду поезда», — ответил я и медленно сел. «Отлично. Но спать здесь нельзя». «А сидя?» — спросил я. «Вряд ли. Ты ведь пьяный. Лучше иди домой». «Хорошо», — сказал я и встал. «О, я был еще очень пьяный. А времени — начало 9. На вокзале полно людей. Но мне страсть, как хотелось одного — поспать. С чугунной головой, которая при этом горела, как от жара, так что ничего в ней не задерживалось, все увиденное укатывалось куда-то и исчезало, я нашел метро, сел в поезд, доехал до Синкенсдам, дошел до квартиры и постучал в дверь, потому что ключей у меня не было». Мне надо было поспать. В жопу все остальное. В холл за стеклянной дверью выбежала Линда. «Ты!» — сказала она. «Наконец! Я так беспокоилась. Обзвонила все больницы. Не привезли ли к ним высокого норвежца?» «Где ты был?» «На вокзале», — сказал я. «Собирался уехать в Норвегию. Но сейчас мне надо поспать. Не буди меня». «Хорошо», — сказала она. «Тебе надо будет что-нибудь, когда проснешься? Кола? Бекон?» «Все равно», — сказал я, ввалился в квартиру, стянул с себя одежду, залез под одеяло и заснул в ту же секунду. Когда я проснулся, за окном было темно. Линда сидела на кухне и читала книгу в свете красивой лампы, высокой и изящной. Та на одной ноге и, склонив голову, красиво освещала Линду. «Привет», — сказала Линда. «Ты как?» Я налил стакан воды и выпил ее залпом. «Нормально», — сказал я, — «за вычетом ужаса». «Я очень сожалею о вчерашнем», — сказала она, положила книгу на подлокотник и встала. «Я тоже», — сказал я. «Ты правда хочешь уехать?» Я кивнул. «Хочу. С меня хватит». Она обняла меня. «Я понимаю», — сказала она. «Дело не только во вчерашнем празднике. Много всего накопилось». «Да», — кивнула она. «Пойдем в комнату», — сказал я. «Поговорим». Я налил еще воды в стакан и сел за обеденный стол. Следом пришла Линда, на ходу прикрутив верхний свет. «Помнишь, как я первый раз пришел сюда?» «В квартиру, я имею в виду». Она кивнула. «И ты сказала, что я начинаю тебе нравиться». «Мягко говоря». «Да. Теперь я знаю. Но тогда на самом деле обиделся. Это слово «джер» в норвежском. Слабое, нейтральное. Нравится, может, все подряд. Я же не знал, что по-шведски оно значит «влюбиться». И понял тебя так, что я начинаю тебе немного нравиться. И в перспективе это может во что-нибудь вылиться. Она чуть заметно улыбнулась и опустила глаза. «Я тогда все поставила на кон», — сказала она. «Залучила тебя сюда и призналась в своем чувстве. А ты держался холодно и ответил, что мы отлично сможем дружить. Помнишь? Я все поставила и все потеряла. И была в отчаянии, когда ты ушел. Но теперь мы сидим себе тут». «Да». «Линда, ты не должна указывать мне, что делать. Иначе я от тебя уйду. И я не только выпивку имею в виду. Я обо всем». «Я знаю». Пауза. «У нас остались фрикадельки в морозильнике?» — спросил я. «Ужасно есть хочется». Я пошел в кухню, вывалил на сковородку фрикадельки, поставил воду для макарон. Линда тоже пришла на кухню. «Летом ты ничего против не имела», — сказал я. «В смысле, против выпивки? Все было нормально». «Да», — сказала она, — «было. Вообще я побаиваюсь, когда выходят за рамки. А тут нет, не боялась. По поводу тебя у меня было ощущение полной безопасности. Просто фантастика. И ни тени опасений, что дело зайдет слишком далеко и превратится во что-то маниакальное и нехорошее. Со мной первый раз такое было. Но теперь все изменилось. Мы не те, что были летом». «Согласен», — сказал я и повернулся, потому что масло на сковородке растопилось и зашкварчало, растекаясь между фрикадельками. «А какие?» Она пожала плечами. «Не знаю, но у меня такое чувство, как будто мы что-то потеряли. То прошло. Больше его нет. И я боюсь, что и остальное тоже исчезнет». «Тем более ты не должна на меня давить. Это же самый верный способ добиться, чтобы исчезло все подчистую». «Безусловно. И это я знаю». Я посолил воду для макарон. «Ты будешь?» Она кивнула и стерла слезы большими пальцами. Туре Эрик приехал на следующий день около двух. С порога заполонил собой всю небольшую квартиру. Мы сходили в несколько букинистов. Он посмотрел, что у них есть старинного по естественной истории, а потом двинули в Пеликан, поужинали и до закрытия пили пиво. Я рассказал ему о ночи на вокзале и что хотел сесть на поезд и рвануть обратно в Норвегию. Но ведь я должен был приехать. Что же мне пришлось бы чесать обратно, не солоно хлебавши? С этой мыслью я и проснулся, — ответил я. Туре Эрик Люн приезжает. Какая Норвегия? Он захохотал и принялся рассказывать мне о любовном романе такой ураганной силы, что наши с Линдой отношения казались комедией, сном в летнюю ночь. В тот вечер я выпил 20 бокалов пива, и единственное, что я помню из последних часов того вечера, это что Туре Эрик затеял беседу со старым алкашом. Тот присел за наш стол и все время говорил: «Какой красивый мальчик! И какой хорошенький!» Туре Эрик хохотал и подталкивал меня плечом, тем временем пытаясь выудить из-за булдыги подробности его жизни. А потом я помню, как мы стоим перед нашим домом, и Туре Эрик забирается в свою машину и укладывается спать на заднем сиденье, а снежинки легко кружатся в сером холодном воздухе. Одна комната и кухня. Вот и вся наша арена. Здесь мы готовили, ели, спали, любились, болтали, смотрели телевизор, читали книги, ссорились, принимали всех гостей. Тесно, но мы приспособились, ничего. Но если заводить детей, а мы все время говорили об этом, то нужна квартира попросторнее. У мамы Линды имелась квартира в центре Стокгольма, комнат всего две, но площадь 80 с лишним метров по сравнению с нашей, считай, футбольный стадион. Мама Линды жила за городом, а квартиру сдавала и сказала, что может нас туда пустить. Неофициально, поскольку в Швеции договор найма именной и пожизненный, но как бы через обмен. А это разрешено. Она переезжает в нашу, а мы в ее. Мы поехали смотреть. Такой буржуазности мне еще не доводилось видеть. В углу гостиной огромный в русском стиле камин прошлого века с мраморным фасадом, второй, такой же высокий, но не такой массивный, в спальне. Красивые белые резные панели на каждой стене, лепнина на потолке, в котором 4 метра высоты. На полу потрясающий паркет елочкой и мебель под стать, тяжелая, солидная, сделанная на заказ в конце 19 века. «Мы можем здесь жить?» — спросил я, бродя по квартире и осматривая все. «Нет, не можем», — ответила Линда. «А если попробовать поменяться в Шерхольмен или куда-нибудь в этом духе? А то здесь, как в склепе». «Шерхольмен — один из пригородов, облюбованных мигрантами. Мы ездили туда в субботу на рынок и поразились его витальности и непохожести». «Согласен», — сказал я. «Обустроить эту квартиру под себя нам будет трудно. Хотя в идее переехать сюда были привлекательные моменты. Большая, красивая, в исторической части города». Так ли страшно, что мы теряемся на фоне комнат? А вдруг мы все же совладаем с ними, подчиним себе, превратим их буржуазность в нашу? Я всегда мечтал пожить буржуазно, когда застывшие формы и твердые правила держат в порядке внутренний раздрай, регулируют его, превращают из того, что раз за разом рвет жизнь в клочья, в то, с чем человек может совладать. Но каждый раз, как я оказывался в буржуазной обстановке, например, в гостях у деда с бабкой с маминой стороны или у отца Тоньи, она как будто делала более видимой ту другую часть меня, которая никуда не встроена и выпадает из нормы рамок. Все то, что я сам в себе ненавижу. Но здесь Линда, я и ребенок. Новая жизнь, новый город, новая квартира, новое счастье. Этот настрой перебил первое печальное ощущение от квартиры. Мы тепло и восторженно болтали там в кровати после бурной любви. Лежали, подложив под голову подушку, курили и нисколько не сомневались, что здесь начнется наша новая жизнь. В конце апреля вернулся из Ирака Гейр. Мы пообедали в американском ресторане в Гамластане. Я никогда не видел Гейра настолько живым и энергичным, и он еще несколько недель вываливал все, что пережил в Ираке, про всех людей, которых он там повстречал, и которые постепенно стали мне как приятели, пока в нем и в его разговорах не освободилось, наконец, место для других вещей. В начале мая мы с Линдой плюс Андерс, который нам помогал, перевезли наши вещи на новое место и стали отмывать квартиру. Мы занимались этим весь день и вечер, но когда в начале 11-го уборка все еще не закончилась, Линда вдруг привалилась спиной к стене и закричала: «Я больше не могу! Это невозможно!» «Остался час, максимум полтора», — ответил я, — «потерпи». У нее уже были слезы на глазах. «Давай, позвоним маме», — сказала она. «Мы не обязаны домывать все сейчас. Она утром приедет и доделает. Ей это не трудно, я знаю». «Ты хочешь, чтобы твою квартиру мыл кто-то другой? Говно за тобой выгребал? Ты не можешь звать маму каждый раз, когда у тебя возникает проблема? Тебе 30, блин, лет!» Она вздохнула. «Я знаю, но я очень устала. А она все сделает в 5 минут. Для нее это не проблема». «Это проблема для меня», — ответил я. «И по-хорошему для тебя тоже должна была бы быть». Она схватила тряпку, встала и принялась дальше тереть дверь в ванную. «Но я сам все доделаю», — сказал я. «Иди, я приду». «Ты уверен?» «Да-да, все нормально». «Хорошо». Она оделась и ушла в темноту. Я закончил уборку безо всяких лишних эмоций, как и говорил. На другой день мы перевезли все мои вещи, точнее говоря, все мои книги, число которых доросло до 2500. Каковой факт не прошел мимо внимания Гейра и Андерса. Они с чувством и виртуозными формулировками материли проклятые книги, пока мы перетаскивали коробки с ними из лифта в квартиру. Гейр, естественно, говорил, что это все равно, что перетаскивать ящики с оружием на пару с американскими морпехами. Он занимался этим еще 2 недели назад, но мне его слова казались столь же надуманными, как аллюзии на почтовые дилижансы или охоту на бизонов. Теперь наши вещи громоздились 2 огромными кучами в 2 комнатах. Я начал красить стены, а Линда уехала в Норвегию делать репортаж о 17 мая. Она должна была остановиться у моей мамы, которую видела лишь однажды, те несколько часов в Стокгольме. Как только Линда села в поезд, я позвонил маме. Мне не давало покоя то обстоятельство, что от Тоньи осталось много видимых следов, особенно свадебная фотография, которая по-прежнему висела на своем месте, когда я приезжал на Рождество, и свадебный альбом. Мне не хотелось ставить Линду в неловкое положение, чтобы она чувствовала себя придатком к моей прежней жизни, заменой. Поэтому после короткого вступления, когда мы обменялись последними новостями, я перешел к делу. Я осознавал, что это глупо. Более того, унизительно для меня и для Линды, и даже для мамы, но ничего не мог с собой поделать. Мысль о том, что ситуация ранит Линду, была невыносимой, и в конце концов я спросил маму напрямик, нельзя ли снять свадебную фотографию или хотя бы перевесить ее в менее заметное место. Да, конечно. Она уже ее сама сняла. Мы же развелись. А альбомы? Спросил я со свадебными фотографиями. Может, она и их уберет? Нет, родной, сказала мама. Это мой альбом. В нем собрана часть моей жизни. Я не хочу ее скрывать. Линда это переживет. Она же знает, что ты был женат. Вы взрослые люди. Окей, сказал я. Альбом твой, тут ты права. Но мне страшно обидеть Линду. Не волнуйся, сказала мама. Все будет хорошо. Поехать к моей маме было со стороны Линды мужественным поступком, дружественным жестом, и все прошло хорошо. Мы болтали по телефону по нескольку раз на дню. Она рассказывала, что потрясена природой Западной Норвегии, вся эта зелень, синь и белизна, высокие горы и глубокие фьорды, людей почти нет, и слепящее день напролет солнце, она впадала от него в нирвану. Она позвонила из крошечного пансиона в Балестранне и описывала вид из окна, шум волн, которые она слышит, если высунуться в окно, и голос ее был заряжен будущим. О чем бы ни шла речь, говорила она о нас двоих. Так я это слышал. Красота вокруг тоже была связана с нами, с тем, что мы вместе. Некоторым образом мы ею и были. Я рассказывал Линде, как отлично смотрятся комнаты теперь, когда я перекрасил стены из серого в белый. Я тоже был заряжен будущим, предвкушал, как она вернется и увидит, что я сделал в квартире. Предвкушал, как мы заживем здесь, в центре этого города, и радовался ребенку, которого мы решили завести. Мы закончили разговор. Я пошел красить дальше. На следующий день было уже 17 мая, и вечером приехали в гости Эспен с Эйриком. Они возвращались с литературоведческого семинара в Бископс-Арне. Мы пошли пообедать. Я познакомил их с Гейром. Он легко нашел общий язык с Эйриком в том смысле, что они принялись непринужденно болтать обо всем подряд, но с Эспеном получилось не так хорошо. Гейр сказал какие-то тривиальности, Эспен прицепился к ним. Гейр взбеленился в ответ. Я, как всегда, пытался лавировать, подлаживаться то к Гейру, то к Эспену, но было поздно. И приязни, уважения и даже беседы между ними уже не возникло. А мне нравились они оба, чтобы не сказать все трое. Но в моей жизни вечно так. Между разными ее частями толстые перегородки, и я веду себя настолько по-разному в каждой из частей, что чувствую себя разоблаченным, если они вдруг совмещаются или встречаются, и я уже не могу вести себя только так или только этак, но вынужден смешивать манеры поведения, то есть вести себя странно, либо помалкивать. Эспен мне нравился тем, что он такой Эспен, а Гейр тем, что он такой Гейр, И эта позиция изначально хорошая, по крайней мере, в моих глазах, все равно неизбежно начинала припахивать лицемерием. Линда провела праздничный день с моей семьей. Рассказала она мне на следующее утро по телефону. Вместе с мамой они поехали в Дальо к маминой сестре Хьялаук и ее мужу Магне на их хутор высоко над деревней, и там праздновали по всем народным традициям. Линда брала интервью. Из ее рассказа я понял, что все это для нее глубокая экзотика. Речи, бюнады, духовой оркестр, шествие детей. Примечание. Бюнад – норвежский национальный костюм, специфический для каждого небольшого района. Норвежцы надевают его по торжественным дням – 17 мая, на свадьбы, крестины и так далее. Конец примечания. Утром они видели на опушке оленя, а потом, как во фьорде, резвились морские свиньи. Мама сказала, что это хорошая примета, к счастью. Морских свиней во фьорде увидишь не так часто. Самому мне довелось всего пару раз, но первый из них вблизи с лодки. Мы были с дедом в море. Туман, полная тишина. И вдруг выплыли они. Сперва звук, как будто парусная лодка пашет носом в воду, а потом показались гладкие, блестящие, темные тела. Вверх-вниз, вверх-вниз плыли они. Дед сказал, как и мама, что они приносят удачу. Линда была в хорошем настроении, но без сил, сказала она. И так всю поездку. В машине на горном серпантине ее к тому же укачало, так что она легла пораньше. А предыдущий вечер она провела с бабушкиной младшей сестрой Алвдис. У них с мамой всего 10 лет разницы, и ее мужем Анфином, невысокого кряжестого дядьки с хорошим чувством юмора и большим обаянием, в которого Линда влюбилась, видимо, не без взаимности, потому что он притащил реликвии времен своей китобойной молодости и долго делился воспоминаниями о тех днях, видимо, разойдясь пуще обычного из-за микрофона, который Линда поставила между ними. «Мы пекли блины на пингвиньих яйцах», — рассказывал он с хохотом. И Линда тревожилась, удастся ли включить все это в передачу. Анфин говорил на таком густом йолстерском диалекте, что шведам не понять. Утром Эспен уехал, а Эйрик остался. Пока он гулял в городе, я расставил книги и разобрал последние коробки, чтобы все было в полном ажуре к возвращению Линды. Она приезжала на следующее утро. Вечером мы сходили, поужинали в городе, вернулись и полночи пили беспошлинное спиртное из магазина в аэропорту. Я беспрерывно переписывался с Линдой в телефоне. У нее не было сил. Ее тошнило. Это ведь может означать только одно. Чем дальше, тем более горячими словами любви мы обменивались. Потом она написала: «Спокойной ночи, мой любимый принц. Завтра, наверное, будет важный день». Когда я около 7 отправился спать, прозрачный спиртовой огонь горел во мне с такой силой, что я уже ничего не видел. Вокруг тоже было одно мое проспиртованное нутро. Такое со мной случалось, когда я упивался в хлам. Однако мне хватило остатка мозгов поставить будильник на 9. Я же должен был встретить Линду на вокзале. В 9 я все еще был совсем пьяный. Чтобы встать на ноги, мне пришлось собрать в кулак всю силу воли. Я дотащился до душа, ополоснулся, надел чистую одежду, крикнул Эрику, что я ушел. Он завозился на диване, где прикорнул, не раздеваясь, и промычал, что пойдет в город завтракать. Я ответил: «Давай встретимся в 12 во вчерашнем ресторане». Он кивнул. Я тяжело спустился по лестнице и шагнул на улицу. Резко светило солнце. От асфальта пахло весной.